путь к бессмертию. Я не сдамся, я должен еще раз попробовать стать учеником школы Хэнь-Юэ. Даже если меня не примут, я спрошу, где находятся другие школы бессмертных. С непоколебимой решимостью в глазах, мальчик покинул деревню. В то же время, яркий лунный свет вырисовывал за Ван Линем длинную, очень длинную тень. 3 дня спустя мальчик вышел на отдаленные горные дороги. Когда Чжан Син нес его, он смог смутно разглядеть и запомнить, что примерное расположение школы было на востоке. Несмотря на все сорняки, оставлявшие многочисленные порезы на ногах, Тай Чжу упрямо шел вперед. Неделю спустя Тай Чжу пробирался через лесную чащу. К счастью, в этой области проживало не так много хищных зверей. Тем не менее, Ван Линь двигался осторожно. Наконец, стоя на вершине скалы, пред которой зияла пасть обрыва, он разглядел вдалеке знакомые горные вершины, скрытые туманом. К этому моменту он был полностью изможден и сел там, где стоял, чтобы достать сухой паек и перекусить. Когда он проглотил несколько кусков, наблюдая за горой школы Хэнь-Юэ, то вдруг услышал очень близко к себе учащенное дыхание дикого зверя. У Ван Линя волосы стали дыбом, а лицо побледнело. Он медленно повернулся. Огромный белый тигр с кроваво-красными глазами и блестящий, словно роса, слюной, образовавшийся возле уголков его рта, приземлился на землю рядом с мальчиком и издал причитающееся ему гыррр. Зарычав еще громче, тигр прыгнул на жертву, а Ван Линь, грустно улыбнувшись, не задумываясь, спрыгнул с обрыва. Он падал, а сильный ветер словно раскрыл ему свои объятия. В предсмертные секунды Ван Линь не мог не вспомнить глаза родителей и глаза родственников, а также жестокие насмешливые слова. «Папа, мама, ваш сын не смог исполнить свой долг перед вами. Простите и прощайте». Множество веток беспорядочно росло буквально из скалы. Падающий на высокой скорости Ван Линь прошелся телом по всем им, ломая их, однако падение от этого не прекратилось. Когда он достиг середины скалы, внезапно появилась сильная тяга, буквально всасывающая в себя. Ван Линь, не в силах ничего сделать, попал под влияние этой тяги, которая втянула его в пещеру, расположенную в скале. Эта пещера выглядела как маленький разрез. Сознание уже почти оставило мальчика, но, когда его тело потянуло в сторону прямо в воздухе, он пришел в чувство, а вскоре и сила, что втащила его в пещеру, исчезла, и он упал на землю. Полежав какое-то время, чтобы отдохнуть и восстановиться, он попытался подняться. Его одежда была изорвана из-за столкновения с ветками, все тело было покрыто порезами, а правая рука сильно болела и опухла. Тело ломило, а боль приходила подобно приливу и отливу. Мальчишка шипел и ругался сквозь зубы, ибо, прикасаясь к своему телу, не мог четко понять, есть ли у него перелом или нет. Вероятно, когда он врезался в стену пещеры некоторое время назад, то сильно пострадал. Глава 8. Каменный шарик. Ван Линь побледнел лицом. Сжав кулаки, он встал и осмотрелся, тем самым обнаружив, что находится в небольшой природной пещере. Солнечный свет освещал вход в пещеру, а все ее дно было усеяно костями птиц и животных. На стене позади мальчика находилась черная дыра размером с кулак. Из-за тьмы, царившей в ней, он не мог разглядеть, насколько она глубокая. Даже простая теория о ее глубине не выдавала точный ответ. По-видимому, неизвестная сила, затягивающая все возможное в пещеру, была объяснением тому, почему на каменной земле лежали еще и кости птиц. Они были убиты этой ужасающей тягой. Втягивание должно происходить через неравные промежутки времени. Вероятно, возникшая в момент падения мальчика тяга, спасла ему жизнь. Ван Линь, превозмогая боль в правой руке, собрался подойти к черной дыре, когда вдруг кости на земле метнулись к задней части пещеры. Пускай не было никаких признаков ветра, увидев это, Ван Линь поспешно перекатился в сторону. В этот момент невообразимо мощная сила тяги возникла из черной дыры в стене. Птичьи кости, лежавшие на земле, потянулись к дыре и исчезли в ней. Другие же, далекие от дыры, вонзились в стену, словно иглы. Однако сила втягивая не становилась слабее. Птицы вне пещеры не могли противостоять сильному ветру и попадали в ловушку, с огромной скоростью врезаясь в стену, оставляя после себя прощальный хруст и брызги крови. Примерно спустя час ветер стих. Ван Линь с ужасом взглянул на изувеченные трупы птиц, хаотично валяющиеся на земле. Он не шевельнулся ни на йоту, просто сидел и делал мысленный анализ. Через полчаса ветер вновь возник. Это повторялось еще несколько раз. Ван Линь к тому времени уяснил закономерность. Странная втягивающая сила возникала через каждые 30 минут и длилась час. Когда очередной порыв ветра стих, Ван Линь нехотя двинулся ко входу в пещеру и выглянул из нее, обратив взор вниз, на землю. Он не сдержал кривой усмешки. Как он мог видеть, внизу располагался лес со множеством скальных образований, выпирающих из земли, а если учитывать крутизну обрыва и поврежденную руку, то взобраться наверх не предоставляется возможным. Высота скалы составляет приблизительно несколько десятков метров от земли, и прыжок вниз был сродни самоубийству. Хотя у него с собой была сумка с едой, она осталась на вершине скалы. Теперь еда была единственной проблемой, которую необходимо решить в скорейшем времени. Ван Линь ненадолго призадумался и, рассчитав время следующего порыва ветра, быстро вернулся и сел в угол пещеры. Время пролетело незаметно, и вскоре начало темнеть. Ван Линь ощущал, как тело слабеет. Он уже не чувствовал свою руку, она полностью онемела. Поразмышляв какое-то время, он криво усмехнулся про себя. «Я застрял здесь, в этом тупике. У меня нет другого выбора, кроме как спрыгнуть с обрыва, эх». Недалеко от своего угла он заметил несколько сильно изуродованных птичьих тел. Нерешительно, скрипя сердцем, он поднял одну из мертвых птиц и положил ее в рот, мгновенно уловив едкий запах, словно от мочи. Ван Линь вздрогнул, но не позволил себе дать волю рвотному позыву. Не останавливаясь, он продолжил набивать рот сырым мясом, останавливаясь лишь на короткое мгновение, чтобы немного прожевать и скорее проглотить. Его желудок наполнился гадостью, которую он никогда в жизни не думал есть. Когда он проглотил половину мелких птиц, его скрутило. Подступила рвота, а перед глазами поплыло. Ван Линь быстро встал, сделал глубокий вдох и попытался отогнать тошноту. Отбросив в сторону птичьи трупы, Ван Линь сел у стены. Вихрь мыслей бушевал у него в голове. Он думал о родителях, думал о своем четвертом дяде, вспоминал обо всех насмешках родственниках, вылавливал из памяти безжалостные глаза мужчины средних лет в черных одеждах из секты Хэньюэ. Мальчик ощутил легкое головокружение, когда внезапно его взгляд зацепился за нечто, выглядывающее из недоеденного птичьего трупа. Не моргнув и глазом, Ван Линь схватил тельце птицы, чтобы рассмотреть поближе, и увидел в нем красный шарик размером с кулачок младенца. Ван Линь удивленно доставал шарик, поражаясь, как может быть нечто подобное в птичьем теле. Его сердцебиение ускорилось, он вспомнил своего деревенского учителя, когда-то показавшего книгу о мифах, называвшуюся Шэньхэйцзин. Согласно ей, многие животные, достигнув определенного возраста, могли сформировать нейдан внутри своего тела, нечто называющееся бабы. Если кто-то съест этот бабы, то сможет получить большую силу, долголетие и даже отрастить потерянные конечности. Когда Ван Линь увидел подобное описание в книге, то не поверил и лишь посмеялся, но после этого он встретился с бессмертным, в которого тоже не верил, посему, возможно, в мифах и легендах из книги Шэньхэйцзин была толика истины. Сердце мальчика забилось еще быстрее. Если это действительно шарик нейдана, описанный в Шэньхэйцзин, то с его помощью он не только исцелит свои раны и выберется отсюда куда быстрее и легче, но, даже попав в школу бессмертных, сможет рассчитывать на успех. По крайней мере, он определенно пройдет тест на выносливость. Шарик на ощупь был твердым и явно несъедобным. Ван Линь нахмурился и протер его об одежду, вернув тому первоначальный цвет. Это был серый круглый камешек, словно крупный бисер. На нем были изображены 5 белых облаков. Спустя какое-то время безуспешных попыток надкусить камень, Ван Линь ощутил себя сильно разочарованным и вынужден был сдаться. Наконец, прикоснувшись к камешку пальцами, он криво улыбнулся и тихо сказал: «Тайчжу, прекращай уже мечтать о несбыточном. Как будто в этом мире может быть такое совпадение, что у птицы, умершей перед тобой, будет нейдан». Вздохнув, он обнаружил, что снаружи уже стемнело. Под напором глубокой усталости, он постепенно заснул в углу, положив перед этим камень возле костей. Это был осенний сезон, земля остывала очень быстро, особенно в горах. Постоянный приток холода заставил Ван Линя обхватить себя руками и пожелать, чтобы ночь поскорее закончилась. Следующим утром свет восходящего солнца просочился извне, освещая пещеру. Сверкающая роса, выделяющаяся из маленького камешка, лежащего в стороне от Ван Линя, медленно впитывалась в птичьи кости. Вскоре проснулся Ван Линь. Его руки опухли еще сильнее, стало только хуже. Сидя на полу, мальчик пребывал в подавленном состоянии. «Я собираюсь застрять здесь на всю свою оставшуюся жизнь?» — пробормотал он, как вдруг его взгляд остановился на птичьих костях, покоившихся в стороне. Ощутив жажду, мальчик аккуратно подхватил кости, слизнул росу, скопившуюся на ней. Роса была сладковатой на вкус. Ван Линь не знал, иллюзия это была или нет, но его телу сразу стало очень тепло и комфортно, особенно его травмированным рукам. По ним прошлась волна легкого покалывания, и отек незначительно уменьшился. Ван Линь неверующе протер глаза и внимательно осмотрел руки. Отек и правда отступил, пускай и немного. Мальчик попытался найти другие кости, но никаких, покрытых сверху каплями воды, не обнаружил. После недолгих размышлений, ему в голову пришла одна мысль. Он огляделся, чтобы найти маленький каменный шарик. Присмотревшись к шарику, он разглядел капли воды, образующиеся на нем. Если подумать, кость с росой, которую он нашел, лежала как раз рядом с камешком. Мальчик осторожно взял каменный шарик и без колебаний стряхнул капли воды на то место, где опухоль была сильнее всего. Легкое и необъяснимое чувство прохлады прошлось по руке. Ван Линь, хлопая глазами от удивления, какое-то время смотрел на свою руку, наблюдая за чудесным образом исчезающей опухолью. Он попробовал двинуть рукой и ощутил лишь легкий отголосок от той боли, что была ранее, но главного это не меняло. Этот каменный шарик определенно бабы. Удивленно воскликнул Ван Линь. Глава 9. Вниз со скалы. В течение следующих нескольких дней Ван Линь с жадностью поедал птиц, убитых силой притяжения пещеры. Он также ежедневно проводил какое-то время, наблюдая за каменным шариком, и каждый раз, когда появлялись капли воды, он протирал шариком травмированную руку. Постепенно рука полностью восстановилась, и, поскольку Ван Линь интересовался этими каплями воды, он немало накопил их в птичьем черепе. После того, как в черепе накопилось воды за несколько дней, он накропил ею свою одежду, после чего тщательно завернул шарик и повесил себе на шею, убедившись, что тот не оторвется. Воспользовавшись перерывом между возникновением ветра, Ван Линь порвал свою одежду и привязал один конец к скале у пещеры, а другой обернул вокруг талии, а затем начал аккуратный спуск вниз. Когда он спустился на 5 или 6 метров вниз, его рука внезапно соскользнула, и он начал стремительно падать вниз. Его мгновенно прошиб холодный пот. Он раскачал свое тело и быстро ухватился за ветку. От резкого торможения ткань, обвязанная вокруг талии, порвалась. Сверху упал лоскут импровизированной веревки. Большие капли пота проступили на лбу Ван Линя. Взглянув вниз, он подметил, что по-прежнему находился в 20 метрах от земли. Держась за ветку, другой рукой он быстро привязал импровизированную тканевую веревку к ветке, ощутив после этого легкое облегчение. Спустя некоторое время, потребовавшееся ему на передышку, Ван Линь осторожно продолжил карабкаться вниз. Когда до земли оставалось всего 10 метров, ткань была натянута почти до предела, и Ван Линь спрыгнул вниз, не задумываясь. Веревка из ткани не выдержала его веса и порвалась, нарушая скорость падения мальчика. Ван Линь чувствовал, как сильный ветер бьет ему по лицу, а встречающиеся на пути ветки царапают кожу. Достигнув земли, мальчик уже с трудом управлял своим телом. Когда он коснулся пальцами ног земли, инерция заставила его несколько раз кувыркнуться. Камни на земле разбередили его раны острыми концами, брызнула кровь. Правая нога была пронзена камнем настолько глубоко, что можно было разглядеть кости. Ван Линь задыхался, его взор затуманивался. Он дотянулся до каменного шарика, завернутого в ткани и болтающегося на шее, и слизнул с него капли воды, накопившиеся на нем. Через некоторое время мальчик приложил все усилия, чтобы сесть. Дрожащими руками он отвязал ткань с пояса и использовал, чтобы перевязать правую ногу, также смахивая несколько капель воды на рану. Слабая прохлада распространилась по ране. Закончив, Ван Линь устало плюхнулся на землю, молясь, чтобы его не нашли дикие звери, пока он восстанавливается. Только вот потом вдруг раздался далекий крик. «Тайчжу, где ты?» Ван Линь вздрогнул, прислушался и понял, что это действительно голос его отца. Недолго думая, он сразу же изо всех сил закричал. «Папа, я здесь!» Вдалеке сверкнула радуга. Миновав скалу, она обрушилась на землю перед Ван Линем, а из яркого света появился ученик школы Хэн Юэ, принесший с собой отца Тайчжу. Отец, увидев сына, сразу же подбежал к нему и обнял, плача. «Ах, Тайчжу, действительно ли оно стоило того? Почему ты так поступил? Не думал ли ты, что случится с нами, если ты умрешь? Как нам, родителям, жить после твоей смерти?» Ван Линь вздрогнул и, Поразмыслив какое-то время, понял, что возникло небольшое недопонимание. Отец думал, что мальчик пытался покончить с собой и поэтому получил такие раны. Будучи слегка смущен, ребенок не смог сдержать улыбки. Ученик Чжан Син посмотрел на Ван Линя, затем взглянул на скалу, обнаружив веревку из ткани, спущенную из пещеры. Появившаяся в тот миг сила притяжения пещеры поразила его, но он быстро вернул самообладание. Обратившись к отцу мальчика, он мягко произнес: «Ваш ребенок пытался совершить самоубийство, но природная сила притяжения пещеры спасла его. Теперь найденный Ван Линь вернется с нами в секту бессмертных, где и решится его судьба». После, засучив рукава, он подхватил Ван Линя и его отца, быстро покидая место у подножия скалы, мгновение спустя прибыв в расположенную среди гор школу Хэн Юэ. Быстро преодолев каменные ступени, он легко достиг вершины. Возвращение в секту вызвало у Ван Линя смешанные чувства. На вершине стояло несколько человек, у всех у них на лице проглядывалось отвращение. Ученик Чжан Син быстро шагнул вперед и шепнул одному из них несколько слов. В ответ мужчина нахмурился и холодно сказал: «Теперь, когда он вернулся, отправьте его в комнату, чтобы он встретился со своей матерью». В комнате мать, увидев сына, сразу же расплакалась и обняла его, усыпав его жалобами. Выслушав длинную лекцию от родителей, Ван Линь понял ситуацию. После ухода мальчишки из дома, его родители сразу обратились к четвертому дяде, а он, беспокоясь о безопасности племянника, связался с отцом Ван Чжо. Последний, не желая противиться настоянию четвертого дяди, неохотно обратился к родственникам, а также направил петицию в школу Хэн Юэ, прося их о помощи. В первый раз школа Хэн Юэ столкнулась с таким делом. Изначально они хотели все проигнорировать, потому что несчастье Ван Линя лежит на плечах, не уследивших за ним родителей, но если бы этот вопрос стал достоянием общественности, возможно, жители окрестных деревень не решились бы более отправлять своих детей в секту из-за страха. Поэтому школа выделила нескольких детей для расследования, но отец Ван Линя был этим недоволен и настоял на совместных поисках. Это привело к текущей ситуации. Какое-то время спустя кто-то принес лекарство. Мама поблагодарила и нанесла препарат на раны Ван Линя. Лекарство, как и ожидалось от школы Хэн Юэ, было отменным. Родители снова начали читать Ван Линю лекции. Мальчик хотел объяснить, но чувствовал, что ему, вероятно, не поверит. В это время в большом зале школы Хэн Юэ семеро старейшин слушали Чжан Сина, повествующего о том, как он нашел Ван Линя. По окончанию рассказа краснолицый старик стукнул по столу от недовольства. «Будет ли этот смертный жить или умрет? Какая разница? Зачем нам, бессмертным, заботиться о нем? Для одной из сильнейших в стране Чжао сект бессмертных отправлять людей на поиски непринятого кандидата, решившего совершить самоубийство, неприемлемо. Ах, какой позор! Невдалеке от него...» Немолодой мужчина с холодным лицом тяжело вздохнул и сказал: «Старейшина Ма прав. Среди школ страны Чжао, лишь секта Хэн Юэ столкнулась с подобной проблемой. Но если он умрет, то это скажется на мыслях людей в будущем. Родители, вероятно, подумают, что если их ребенка не примут, то он тоже захочет совершить самоубийство, потому не рискнут отправить сюда своих детей». Одетый в парчевое одеяние старейшина, опустошив свой стакан, спокойно сказал: «По сути, чтобы воспрепятствовать дальнейшему ослаблению секты Хэн Юэ, нам нужно немалое количество подходящих в ученики смертных кандидатов. Если бы нечто подобное произошло лет этак 500 назад, то мы, возможно, и могли бы спокойно проигнорировать смертных». Наконец, морщинистый старик со вздохом медленно проговорил: «Этот мальчик уже предпринял попытку самоубийства и, вероятно, повторит ее снова. Только во избежание дальнейших проблем я предлагаю сделать исключение и принять его в ученики». С этими словами он косо взглянул на немолодого мужчину, закрыл свои глаза и умолк. Глава 10. Поступление в школу. Краснолицый старик нахмурился и недовольно сказал: «Старейшина Ли, наша школа Хэн Юэ действительно деградировала до такой степени, настолько, что мы делаем исключение из-за беспокойства о жизни смертного». Старейшина Ли открыл глаза и холодно произнес: «Старейшина Ма, патриарх лично попросил меня заняться этим, а потому я несу на себе полную ответственность за это решение. Если не разобраться с этим должным образом, то этот ребенок неизбежно попробует покончить с собой снова. А новости будут распространены его родителями, которые скажут, что Хэн Юэ убила их ребенка. Вы находите его принятие унизительным? Тогда, может, возьмете на себя ответственность? Если вы готовы взяться за это, то я оставлю его на вас». Немолодой мужчина быстро вклинился в разговор. «Ну-ну, мы не должны ссориться из-за такой тривиальной вещи. Просто примем этого ребенка в ученики, и, если через 10 лет он не продвинется в культивации, мы отправим его обратно. Таким образом, мы избежим дальнейших неприятностей. Разве не здорово?» Одетый в парчевое одеяние старик вдруг задал вопрос. «Если другие дети начнут подражать ему, как поступим?» Немолодой мужчина усмехнулся и сказал: «Легко. После этого случая мы разработали кое-какие контрмеры. После испытаний провалившиеся дети будут собраны в группу, и мысли о самоубийстве будут искоренены из их разума с помощью божественной техники. Что же касается Ван Линя, раз уж дело зашло так далеко, просто примем его в ученики. Особого значения это в себе не несет». Вместе со старейшиной Ли, два других старейшины посмотрели на немолодого мужчину, но ничего не сказали. Мужчина улыбнулся в душе и подумал: «Ван Линь, ах, Ван Линь, я сделал все, что мог. Я уже отплатил твоему четвертому дяде за то, что он передал мне такой большой кусок очень чистого железа. Было бы невежливо отказать. Но, конечно, весьма странно, что простой смертный смог достать такой отменный материал. Кусок железа изменил судьбу Ван Линя, и, когда новости достигли мальчика, он не мог поверить, что был принят в ученики. Два дня спустя ученики школы Хэн Юэ отослали его родителей назад. Смотря на взволнованные лица мамы и папы, Ван Линь не мог не ликовать в мыслях, что ему, наконец, удалось культиваторам. Однако такие мысли исчезли вскоре после того, как его родители отправили обратно. Ван Линь был вызван в специальный рабочий дом учеников, где в него вперился взглядом юноша в одежде грязно-желтого цвета. Рассмеявшись, он сказал: «Так значит, ты тот, кто стал безымянным учеником из-за попытки самоубийства?» Ван Линь посмотрел на него, но промолчал. Юноша презрительно усмехнулся и продолжил: «Пацан, начиная с завтрашнего восхода солнца, ты будешь отчитываться передо мной. Твоя задача – носить воду. Если не сможешь наполнить 10 чанов за день, то останешься без еды. Если 7 дней подряд будешь оставаться без еды, то я расскажу старейшинам, и тебя выгонят из школы. Бери эту одежду и помни, что безымянные ученики могут носить только серые одеяния. Только став истинным учеником, получишь одежду другого цвета». Затем он неторопливо протянул Ван Линю комплект одежды и, откинувшись на спинку и закрыв глаза, больше не обращал на мальчишку внимания. Ван Линь взял свою одежду и спросил: «Где я буду жить?» Юноша небрежно бросил, не открывая глаз: «Иди на север, увидишь ряд небольших домов. Там ученик в желтом выделит тебе комнату». Ван Линь развернулся и направился на север. После того, как он ушел, юноша открыл глаза и презрительно выплюнул: «Использовал самоубийство как повод для поступления. Отброс». Идя по секте Хэн Юэ, Ван Линь заметил, что большинство учеников, которых он замечал, были одеты в серые робы. Явно спеша, бледные и будто безжизненные, держа в руках различные инструменты, они ходили туда-сюда и выглядели весьма уставшими. Преодолев еще немалое расстояние на север, Ван Линь, наконец, увидел ряд низких домов. Около них можно было найти больше учеников, чем где-либо еще, но они по-прежнему занимались своими делами и редко переговаривались друг с другом. Ван Линь отыскал ученика в желтом, но тот, не сказав и слова, лишь указал на дом. Ограничившись таким же холодным «спасибо», Ван Линь направился к дому и толкнул дверь. Внутри он увидел небольшое помещение. В нем стояли две кровати и письменный стол. Комната была очень чистой, а мебель почти как новая. Он выбрал, как ему показалось, незанятую кровать, скинул сумку и просто рухнул на перину, погрузившись в мысли. Хотя он был признан как ученик школы Хэн Юэ, вместо того, чтобы практиковать техники бессмертия, ему, видимо, предстоит таскать воду. Думая так, он шумно вздохнул и коснулся каменного шарика, что болтался на веревке на груди. Это сокровище он берег как зеницу ока. Ван Линь прочитал немало историй, где несметные сокровища могли вызвать зависть и даже подтолкнуть невинного человека на темную тропу, посему мальчик никому не позволял узнать о чудесных свойствах камня. Вскоре наступила ночь. Хилый подросток в серой робе обессиленно толкнул дверь, прошел внутрь и увидел Ван Линя. Он сначала вздрогнул, но после, с опаской осмотрев новое лицо, махнул на него рукой, вяло шлепнулся на свою кровать и заснул. Ван Линя подобное не взволновало. Он знал, что ему придется рано вставать. Он вытащил немного сладкого картофеля из пакета. Еда была приготовлена родителями еще с того времени, как они решили отправиться на поиски. Когда Ван Линь проглотил несколько кусочков сладкого картофеля, мальчик, лежавший на противоположной кровати, внезапно двинулся, уставился на сладкий картофель и, сглотнув слюну, прошептал: «Можно мне кусочек?» Ван Линь сразу достал еще несколько картофелин и положил их на свою кровать. «У меня их много. Если хочешь, угощайся». Подросток моментально переместился к Ван Линю, схватив сладкий картофель, жадно съел его. Потом подбежал к столу рядом с кроватью, чтобы осушить стакан воды прежде, чем воскликнуть: «Черт, я не ел целых 2 дня. Спасибо, парень. Кстати, как тебя звать?» Ван Линь назвал свое имя подростку, который от услышанного на мгновение потерял дар речи. «А, так ты Ван Линь, который стал учеником из-за попытки самоубийства». Произнеся это, он издал небольшой смешок. «Парень, меня зовут Чжан Ху. В школе почти нет того, кто бы не знал о тебе, так что, пожалуйста, не обращай внимания на сказанное мною ранее. Если честно, я восхитился тобой, когда услышал, что тебе удалось поступить подобным образом». Ван Линь улыбнулся и, не пытаясь оправдаться, просто протянул парню еще картофеля. Чжан Ху быстро ухватился за них и умял за один присест. «Ван Линь, лучше будь осторожней. Ты только недавно прибыл и не знаешь, но желтый хорек заставляет нас делать всю грязную работу по дому, например, носить воду или колоть дрова. Ты завтра узнаешь, что он, черт побери, даже не признает нас, безымянных учеников, за людей». Глава 11. Чжан Ху. Хорек. Ван Линь был поражен, ведь первое, что он вспомнил, это насмешливое лицо юноши, одетого в желтое. Думая, что это прозвище ему идеально подходит, Ван Линь не знал, того ли человека вспомнил или нет. «А, разве ты не видел его? Он ответственный за организацию работ безымянных учеников, он тоже безымянный ученик, но заработал право практиковать техники бессмертных, потому носит желтую одежду, как мы только его не называем, и хорьком в том числе», — процедил сквозь зубы Чжан Ху, отпив воды. Ван Линь, поглощая сладкий картофель, сказал: «Я знаю, о ком ты говоришь, я уже видел его сегодня, и он сказал, что мне надо за день набрать 10 чанов воды, чтобы поесть». Ошеломленный Чжан Ху уставился на Ван Линя и, немного посмотрев так, сказал: «Скажи честно, ты ему чем-то насолил?» Ван Линь покачал головой и спросил: «С чего ты взял?» Чжан Ху посмотрел на Ван Линя с жалостью в глазах и сказал: «Ван Линь, ты же не думаешь, что эти чаны такие же, которые обычно используют в домах? Так вот, эти намного больше». Сказав так, он вздернул руки. Ван Линю стало не по себе, но все-таки кивнул. Чжан Ху улыбнулся и сказал: «Ты, должно быть, обидел чем-то этого хорька, потому что эти чаны такие же большие, как эта комната, в которой мы находимся, а ведь заполнить надо 10 таких». «Ван Линь, возьми обратно картофель, я уже наелся, думаю, что продержусь без еды еще 4 или 5 дней. Ты же новичок в горах, тут есть места, где растут ягоды, обычно только старейшинам позволено собирать их, но я могу нарвать ягоды для себя». С этими словами он положил сладкий картофель на стол, вздохнул и лег спать. Ван Линь разозлился, он, скрежеща зубами, взял сладкого картофеля, вспомнил глаза своих родителей, наполненных надеждой, и, подавив в себе гнев, заставил себя уснуть. Вот и наступил второй день, на улице еще темно, но Ван Линь вылез из постели, а Чжан Ху еще похрапывал. Ван Линь быстро надел выданную ранее серую одежду и быстро направился на место распределения работы, и вскоре был уже там. Солнце постепенно вставало на востоке, юноша в желтом открыл дверь, глянул косо на Ван Линя и сказал: «Хаем, а ты пунктуален. Возьми ведро и, выйдя из восточных ворот, отправляйся прямо, там увидишь горный родник, носи воду оттуда». Затем, полностью забыв о Ван Лине, он сел на земле, скрестив ноги, наблюдая за восходом, он равномерно дышал. Тонкая белая дымка ци выходила из его ноздрей, словно 2 белых дракона. Завидуя ему, Ван Линь обошел комнату, где увидел 10 огромных чанов, и горько усмехнувшись, он взял 2 ведра и направился к восточным воротам. Проделав длинный путь, он нашел родник, пейзаж вокруг которого был очень красив. Журчащая вода и другие звуки природы успокаивали душу. У Ван Линя не было времени наслаждаться местными красотами. Наполнив ведра, Он быстро пошел назад. До заката он смог наполнить один чан, и если бы он не поел сладкого картофеля в полдень, то не смог бы этого. Тем не менее, его руки и ноги так гудели, что боль была невыносимой. В небольшой задумчивости он нес полведра воды, пытаясь найти уединенное место. Внимательно осмотрев окрестности, чтобы убедиться, что рядом никого нет, он сунул шарик в ведро и немного подождал. Потом отпил воды из ведра и сразу почувствовал, как по телу растекается тепло, и жгучая боль постепенно исчезает. Хоть эта вода не так эффективна, как роса, Ван Линь все равно был очень рад. Он взял каменный шарик и спрятал его обратно, чтобы никто не узнал о его сокровище. Он выпил оставшуюся в ведре воду, и его мышцы больше не болели. Ван Линь чувствовал себя посвежевшим и тут же принялся дальше носить воду. В тот день он наполнил водой только полтора чана. Поскольку он выпил полведра воды, измененной каменным шариком, он притворился уставшим, чтобы его не разоблачили. Вскоре вернулся Ичжан Ху, на его лице явно читались признаки переутомления. Ван Линь предложил ему картошки, Чжан Ху долго колебался, но уступил в итоге, поел и заснул беспробудным сном. Время пролетело незаметно, и вот уже прошел один месяц с того момента, как Ван Линя приняли в качестве безымянного ученика школы Хэн Юэ. Ван Линь теперь знал, что в обязанности Чжан Ху входила рубка дров. Он ежедневно заготавливал дрова, чтобы выполнить норму за несколько дней и поесть. Он занимается этим с тех пор, как стал безымянным учеником школы Хэн Юэ 3 года назад. Если раньше, чтобы поесть, ему требовалось 3 или 4 дня, и он пил воду, чтобы хоть чем-то заполнить его желудок, то теперь он мог есть раз в 2 дня. По его словам, безымянный ученик должен заниматься подобной работой 10 лет, и есть 3 раза в день, выполняя норму в срок, и только после выполнения этих 2 условий, тебя могут начать обучать техникам бессмертных. Истинные ученики, в отличие от нас, имеют собственных наставников, им не нужно работать, у них есть собственные комнаты, и их основная задача – это практиковаться в техниках бессмертных. Кроме того, есть люди, которые стоят между истинными и безымянными учениками, помощники, такие, как Ван Хао, они обязаны помогать своим наставникам, но если быть честным, то они больше похожи на слуг. Им не нужно ничего делать по дому и заниматься техниками бессмертных. Их обязанность – делать то, что скажет их наставник. Обычно у них нет особого таланта к обучению и потому совсем мало перспектив. Чаще всего они на всю жизнь остаются слугами. Что касается природного таланта, Чжан Ху дал общее представление о нем Ван Линю. Попросту говоря, талант – это духовная энергия, она есть в теле у каждого, у кого-то больше, у кого-то меньше. И самое главное, это количество духовной энергии. Если духовной энергии достаточное количество, то можно начать практиковать техники бессмертных сразу после поступления. Однако, если духовной энергии мало, то чтобы увеличить ее количество, можно потратить десятки или даже сотни лет. Обычные люди долго не живут, к тому же не имеют особых шансов на развитие, поэтому школы бессмертных набирают в ученики людей с большим количеством духовной энергии. Целый месяц Ван Линь пил воду, настоявшуюся на каменном шарике, крепчая день ото дня, и если при поступлении ему требовалось 6 дней, чтобы заполнить 10 больших чанов, то теперь это занимало всего 3 дня. Однако, чтобы не вызывать подозрений, он вставал еще до восхода солнца, и, беря ведра, начинал свою неторопливую прогулку к роднику. Хоть другие ученики и удивились тому, что он может выполнять свою работу за 3 дня, но большинство из них думали, что он вкалывает с раннего утра и до позднего вечера. Глава 12. Талисман бессмертного. В течение всего месяца, почти у всех безымянных учеников, что Ван Линь встретил, было отрешенное выражение лица, а завидев его, они начинали насмехаться над ним. Ван Линь игнорировал их. Он знал, что у безымянных учеников очень извращенные и искаженные умы, и до его появления они были на самом низком уровне в школе, а после каждодневного тяжелого труда, им даже негде было спустить пар. Однако теперь, когда приехал Ван Линь и стал безымянным учеником с помощью самоубийства, его положение было даже ниже, чем у обычных безымянных учеников, потому ничего удивительного, что он стал объектом всеобщих насмешек и издевательств. Он мысленно улыбнулся, так как знал, что в подобных ситуациях лучше не сопротивляться, так как в этой школе важна только сила, а эти безымянные ученики, которые попали сюда до него, без сомнения сильные, а некоторые даже выучили основные техники бессмертных. Если он решит противиться им, он точно проиграет. Но Иван Линь вовсе не слабак, он не реагировал, потому что терпеливо ждал того дня, когда сможет на равных противостоять им. Следуя этой идее, он жил, как будто был слепым и глухим, независимо от того, что говорили другие, он по-прежнему придерживался своей работы, нося воду в чаны, и иногда изучая загадочный каменный шарик. Он экспериментировал с различными жидкостями, пытаясь окунуть в них шарик. Использовал он родниковую воду, росу, пот и даже кровь, но в конце концов выяснил, что роса дает наилучший эффект. Однако, даже среди росы можно выделить разные виды, например росу, которая появилась утром, была самой лучшей, чуть хуже была роса, накопленная ночью, а если роса была собрана не с шарика, то эффект был хуже. Затем, в плане эффективности, идет родниковая вода. Кровь и пот не показали никаких результатов, вряд ли они оказывают вообще хоть какой-нибудь эффект. Для того, чтобы не привлекать внимания, он сорвал несколько диких горлянок и использовал их для проведения экспериментов с росой. Он не носил с собой горлянки, вместо этого он нашел отдаленное место в глуши леса и в отдельных местах глубоко закопал их в землю, за исключением случаев, когда он уже завершал свою повседневную работу, он не возвращался в школу. Сейчас у него была горлянка с родниковой водой, и он отпивал несколько глотков каждый раз, когда уставал, после чего сразу восстанавливался. Кроме того, Ван Линь также обнаружил странный феномен, без разницы, будь то ночь или раннее утро, много капель росы образуется на шарике, но на момент сбора, большинство из них исчезают, оставляя лишь десятую часть росы. Относительно этого странного явления, Ван Линь предположил, что их поглотил сам шарик. Хоть это объяснение и выглядит немного абсурдно, Ван Линь не смог найти объяснение получше. Однажды вечером, когда Ван Линю осталось наполнить три чана, он подошел к юноше, одетому в желтое, который медитировал, и произнес: «Брат Лю, я хочу домой, так что я не смогу прийти завтра». Лю Син открыл глаза и, увидев Ван Линя, усмехнулся. О, Ван Линя это не волновало, он узнал от Чжан Ху, что ученики имеют возможность навестить своих родственников до трех раз в год, достаточно обратиться к старейшине Суню и попросить его использовать свою технику бессмертного, чтобы увеличить скорость твоего перемещения. Ван Линь вспомнил, что у его отца скоро день рождения, поэтому он решил вернуться. Оставив позади юнца в желтой одежде, он направился прямиком к старейшине Суню, который отвечал за всех безымянных учеников. У школы Хэн Юэ было 6 академий, и в каждой академии было 5 подразделений, а 5 подразделений относятся к 5 элементам, и в каждом есть безымянные ученики. Истинные ученики и старейшины, как правило, живут в академии. Когда носил воду, Ван Линь часто с завистью смотрел на них. Остановившись за пределами академии, он крикнул: «Безымянный ученик Ван Линь ищет встречи со старейшиной Сунем». Из академии вышел молодой человек в белых одеждах, надменно посмотрел на Ван Линя и спросил: «Ты Ван Линь?» Смотря на человека в белом, Ван Линь кивнул. Он знал, что в школе Хэн Юэ ученики делились по цвету их одежды. Безымянные ученики могут быть одеты в желтое или серое, желтый цвет означал, что они имеют право практиковать техники бессмертных, а истинные ученики, основываясь на силе, от сильных до слабых, разделены на 4 цвета, а именно, фиолетовый, черный, белый и красный. Молодой человек, одетый в белое, прежде чем вернуться в академию, кинул холодный взгляд на Ван Линя. Ван Линь, также не выражая никаких эмоций, попытался не отставать. Пройдясь по академии, вскоре его привели в цветочный сад. Молодой человек, одетый в белое, лениво бросил: «Наставник Сунь, безымянный ученик пришел, чтобы встретиться с вами». Сказав это, он отошел в сторону. Из сада донесся хриплый голос: «Можешь идти, а ты, безымянный ученик, подойди». Прежде чем уйти, молодой человек хмыкнул. Ван Линь был взволнован. Он открыл калитку и вошел в сад, как вдруг на него обрушился богатый аромат цветов. Оглянувшись на калитку, он удивился, почему он не смог учуять аромат, стоя за пределами сада. «Так и будешь стоять, даже имя свое не скажешь», — недовольный голос донесся из комнаты, расположенной в дальнем углу сада. Ван Линь поспешил почтительно ответить: «Безымянный ученик Ван Линь приветствует старейшину Суня, завтра у моего отца день рождения и я хочу наведаться домой». «Так это ты, Ван Линь, ХМПФ, чтобы идти по пути бессмертных, нужно порвать все связи с бренным миром смертных, а если ты так переживаешь о земных вещах, то ты никогда не сможешь стать бессмертным», — ответил хриплый голос. Ван Линь нахмурился, но сказал: «Безымянные ученики не обучены техникам бессмертных, как мы можем практиковать культивацию?» Старец некоторое время молчал, но потом сказал нетерпеливо: «Тебе нужно вернуться в течение 3 дней, прижми этот талисман 1000 миль к ногам, и он увеличит твою скорость, но помни, что он может быть использован только 2 раза». После сказанного, неказистая на вид желтая бумажка вылетела из окна комнаты и мягко упала рядом с Ван Линем. Ван Линь подобрал сокровище в руки. Он знал от Чжанху, что всем безымянным ученикам, которые собирались домой, выдавали этот талисман бессмертного. И школа Хэн Юэ делала это не просто так, а с целью продемонстрировать талисман бессмертного, тем самым привлекая многих детей, чтобы еще больше людей пришло на вступительный тест. На самом деле, этот талисман бессмертного очень плохого качества, но при этом у него есть одно преимущество, которое заключается в простоте использования. Чтобы воспользоваться им, достаточно наклеить его на ноги. У смертных это увеличивает скорость. Однако, многие среди истинных учеников жадно копят их, потому что их можно обменять на ценные предметы, которые продаются на внешнеторговой ярмарке. У безымянных учеников они ценятся даже больше, и многие из учеников копят их, иногда даже под предлогом посещения родственников. Выбравшись из академии, Ван Линь подошел к своему дому, где взял свой багаж, попрощался с Чжанху и начал спускаться с горы. Это была звездная ночь, Ван Линь решил идти на следующий день, не желая использовать свой талисман бессмертного, но в то же время боясь опоздать на день рождения своего папы и в итоге решил пойти ночью. Как только Ван Линь покинул академию, старейшина Сунь открыл дверь и вышел, намереваясь собрать некоторые травы. Вдруг он посмотрел на сад и вздрогнул. Недалеко от калитки несколько синих линий сформировалось на траве, а сама трава завяла. Глава 13. Старейшина Сунь. Сбитый с толку, старейшина Сунь подошел ближе, чтобы рассмотреть получше, и обнаружил, что не просто трава посинела, еще и некоторые цветы повяли, но не так сильно, как трава. Он точно помнил, что эти травы были зелеными и пышными в полдень, но он не понимал, как они могли стать такими уже днем. Он схватил несколько пучков голубой травы и внимательно осмотрел. Выглядело все так, будто синяя трава потеряла всю влагу, и потому засохла. Поразмыслив немного, он потрогал рукой землю и обнаружил, что почва была влажной. Условия здесь были благоприятными для роста трав, и это заставило его задуматься. Спустя долгое время, его глаза загорелись от осознания, и он пробормотал: «В этот день, только один человек приходил сюда, это тот безымянный ученик, но как он высушил траву?» Думая об этом, он решил все выяснить, и, расправив свои руки, поплыл на красочных облаках, вышедших из-под него. Он быстро покинул академию, и мгновение спустя прибыл на место распределения тайных учеников. «Кто из учеников здесь главный?» Голос старейшины Суня вызвал шумиху, как гром среди ясного неба. Люсин, одетый в желтое, поспешно выбежал из своей комнаты, дрожащий и весь бледный от страха. Он быстро пал ниц перед старейшиной. Старейшина Сунь нахмурился и пробормотал нетерпеливо: «Ван Линь зарегистрирован здесь?» Ученик Люсин почувствовал, как его сердце дрожит. Он не думал, что старейшина, которому обычно нет дела до них, взаправду пришел сюда, чтобы узнать о таком мусоре, как Ван Линь. В панике он подумал, что это может сильно усложнить ему жизнь, и вдруг, побледнев, он сказал испуганным голосом: «Ученик, Ван Линь действительно зарегистрирован здесь, он трудолюбив, работает усердно и со всей самоотдачей, и является примером для других учеников. Я...» Старейшина Сунь не знал, смеяться ему или плакать, но в душе одобрял то, что Люсин боится его, и, как следствие этого страха, уважает. На самом деле, старейшина безымянных учеников школы Хэн Юэ – это не такая уж и высокая должность. Все ученики второго поколения старейшины, но с другой стороны, он намного выше тайных учеников, которые никогда не смогут стать старейшинами. Хотя в глазах этого безымянного ученика он старейшина, но на самом деле его положение среди второго поколения учеников совсем незначительное, да и в силе он уступает, даже третье поколение учеников тайно насмехается над ним. Иначе, ему бы не оставили такую пустяковую работу, как посылать тайных учеников домой к родственникам. С невозмутимым видом, старейшина Сунь продолжил: «А где живет Ван Линь?» «На территории секты, расположенными в северной. Прежде чем он успел закончить, старейшина Сунь уже начал движение, превратившись в радугу, он поспешил на север. Лю Син стал еще больше нервничать, сожаление заполнило его сердце, он тайно поклялся, что в следующий раз, когда увидит Ван Линя, он будет не так саркастичен, даже польстит ему, чтобы получить его расположение, ведь похоже, что он любимчик старейшины, раз он лично пришел проведать его. Старейшина Сунь прибыл на территорию северного отделения. Используя свой дух, он не обнаружил присутствия Ван Линя и немного подумал, прежде, чем пойти в его дом. Чжан Ху лежал на кровати и спал, он не заметил, как вошел старейшина. Тщательно исследовав комнату своим божественным чувством, старейшина Сунь нахмурился и пробормотал. Хаем, ушел очень рано. Неважно, думаю, он вернется достаточно скоро. Ван Линь шел в горах, прицепив талисман бессмертного к своей ноге. Чувствовал он себя отлично после использования талисмана, как будто поток горячего воздуха собрался около его ноги, оставляя позади себя яркий белый свет. Издалека он даже походил на настоящего бессмертного, особенно для диких зверей, которые, видя белоснежный свет, не смели приблизиться. Ван Линь чувствовал встречный ветер и свежий горный воздух, пока шел без остановки, направляясь домой, и ориентируясь по своей памяти. После тихой ночи, на следующее утро, когда стало светать, он отхлебнул из горлянки, вода в которой наполнила его энергией, он обернулся, чтобы посмотреть, что лес закончился, и пройдя вперед, он вскоре дойдет до дороги в деревню. Не останавливаясь, он быстро шел под ярко-голубым небом. Войдя по пути в город, где проходила ярмарка, Ван Линь побродил вокруг, чтобы купить подарки для своих родителей, а затем быстро ушел. Добрался до деревни он около 3 часов пополудни, видя свой домой издалека. Чувство ностальгии переполняло его. Около дома он увидел кареты, в окружении многих людей, которые суетились и шумели. Ван Линь немного опешил, но быстро подошел к дому. Войдя, он был поражен, увидев, как много собралось родственников отпраздновать день рождения отца, которых он впервые видел, а затем Ван Линь предстал перед ними. Все завидовали ему, щедро нахваливая. Второй брат, Ван Линь, вернулся. Этот парень очень талантлив и красив, по-видимому, будущий бессмертный. Ох, и не надо жалеть, что он не смог попасть с первой попытки, ведь в итоге его приняли в качестве ученика. Будущее нашего клана Ван находится в руках этих 3 детей. Мои глаза совсем не те, что были раньше, я не смог разглядеть достоинства этого ребенка, но теперь Ван Линя можно сравнить с Ван Чжо и Ван Хао, ведь он явно необычайно талантлив и хороший мальчик. Старейший мужчина семьи Ван громко воскликнул, касаясь своей белой бороды, он явно забыл, какое ужасное лицо показал всего несколько месяцев назад. Этот парень, Ван Линь, безусловно интеллигентный юноша, я вам говорил, что он однажды станет бессмертным, но в прошлый раз произошла ошибка, ведь даже бессмертные могут ошибаться, не говоря уже о нас, смертных. Ван Линь, не держи зла на своего 5-го дядю, я пришел сюда, чтобы извиниться. Видимо, мнение всех родственников кардинально изменилось, теперь они строили добрые лица, улыбаясь во весь рот. Но Ван Линя это не разжалобило, он остался таким же черствым. В этот момент, его отец, одетый в халат, вышел из дома и, обняв удивленного Ван Линя, спросил с беспокойством. «Тайчжу, зачем ты вернулся? Разве я не говорил тебе, чтобы ты чувствовать себя свободно в школе Хэн Юэ, и не думал о доме?» Ван Линь посмотрел на отца, морщин на лице которого стало меньше, видимо, он был очень счастлив в эти дни, потом улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, папа, каждый ученик имеет возможность вернуться домой до 3 раз в год, так что после твоего дня рождения я вернусь обратно». Отец Ван Линя с гордостью посмотрел на всех родственников, потом притянул к себе Тайчжу и закричал: «Мать, смотри, кто вернулся!» Мама Ван Линя, стоявшая в окружении множества родственниц, которые болтали друг с другом, услышав голос, подняла глаза и обрадовалась, увидев Ван Линя. Она быстро подбежала и обняла Ван Линя, а потом начала суетиться вокруг него. Глава 14. Необычное преобразование. Ван Линь почувствовал теплое чувство, распространяющееся по его сердцу, после того, как он провел целый месяц, видя холодные выражения людей, и, наконец, придя домой в ту же секунду, смог почувствовать заботу о нем его родителями. Второй брат, Ван Линь, ученик бессмертных, я была слепа и сказала пару резких слов, не принимая их близко к сердцу, Ты знаешь своего шестого брата, с которым я, возможно, была тверда, но всегда была мягка к Ван Линю. Вторая невестка, ранее, когда я отменил помолвку, моя девочка отказалась слушать меня. Я понял, что я, возможно, был слишком резким ранее. Теперь скажи мне, что я должен сделать, чтобы убедить тебя женить на моей дочери Ван Линя и считать вопрос с женитьбой решенным. Лаэр, твой дядя стар, клан Ван будет рассчитывать на тебя в будущем. В этой жизни твой дядя почувствовал, что твой ребенок будет самым одаренным, у него большое будущее. По правде говоря, я думаю, что твой ребенок лучше, чем ребенок твоего брата. Родители Ван Линя выглядели счастливыми, и немного погодя, банкет в честь дня рождения начался. Все родственники хвалили Ван Линя, и некоторые, после того как немного выпили, закричали, что отец Ван Линя был несправедливо отделен от собственности клана и то, что он должен вернуться, чтобы потребовать свою законную долю. Отец Ван Леня улыбался, но ничего не говорил, потому что он знал этих родственников слишком хорошо. Важнее, что он более не заботился о таких вещах, он просто хотел, чтобы его сын вырос лучше и сильнее, и ничего больше. После напряженного дня, когда опустились сумерки и все родственники ушли, Ван Линь посмотрел на двор, чтобы увидеть подарки, большие и маленькие. Он вздохнул, вспоминая, что часто говорится в книгах. Когда мужчина достигает Дао, его птица и собака поднимаются в рай, и теперь он действительно это понял. Примечание. Что касается Дао и птицы, это идиома, которая означает, что если человек добился успеха, то преимущества достанутся и его друзьям или подчиненным. Ночью родители Ван Линя расспрашивали его о его жизни в секте. Видя ожидание в глазах своих родителей, Ван Линь в первый раз в жизни соврал им и описал, как он популярен в секте и как они практикуют техники бессмертных. Родители Ван Линя восхищенно слушали его с благоговением. Ради своих родителей, даже если придется страдать от насмешек и издевок в качестве безымянного ученика, он все равно сожмет зубы и будет терпеть, ведь после всего, он еще никогда не видел своих родителей настолько счастливыми. «Это только на 10 лет, я могу потерпеть», — решил Ван Линь для себя. На 2 дня Ван Линь остался дома с отцом и матерью, на 3-й же день утром его родители и деревенские жители проводили его обратно. Он прикрепил талисман бессмертного и ушел. Даже на расстоянии, он мог слышать завистливые голоса жителей. Темнело, появились темные облака. В небесах загрохотал гром, а от высокой влажности образовался туман. Ван Линю пришлось ускориться, и к полуночи он прибыл в секту Хен Юэ и улегся на свою кровать. Чжан Ху крепко спал, но Ван Линь не мог уснуть из-за вспышек грома, которые появлялись снова и снова, и молний, одна из которых ударила неподалеку, да так, что она осветила всю комнату. Ван Линь дотронулся до шарика, который он таскал в мешочке на своей груди. Он попросил свою мать сшить мешочек, в который он и положил шар. Вытащив шар из мешка, Ван Линь воспользовался светом лампы, чтобы осмотреть его. Потирая свои глаза, он пристально посмотрел на узор из облаков на камне. Что-то здесь не так. Когда я осматривал его в последний раз, на нем было начертано 5 облаков, но откуда взялось 6? Ван Линь был удивлен и внимательно посчитал, там и вправду было 6 облаков. Он был удивлен и все думал о причине этого явления. Его любопытство становилось все сильнее, но он убрал его обратно в мешок и, потушив лампу, уснул. Снаружи завывал ветер, грохотал гром, сверкали молнии, с неба лил дождь. Ван Линь проснулся от дуновения холодного ветра, которое ворвалось внутрь. Он открыл свои глаза и остолбенел. Несколько вспышек молнии осветили всю комнату, она была наполнена густым туманом, стол, пол и даже постельные принадлежности, все было мокрым. Ван Линь увидел, что кроме области груди, все остальное его тело было сухим. Он быстро перевел взгляд на Чжан Ху и увидел, что он побелел от холода, его одежда была вся мокрая, и не появлялся по всему телу, глаза закрыты, лицо белое и зубы стучали. Чжан Ху, Чжан Ху. Удивленный Ван Линь быстро встал и попытался потрясти Чжан Ху, чтобы разбудить его, но он не подавал ни малейших признаков пробуждения, даже его дыхание было слабым. В панике Ван Линь был готов выйти и поискать других учеников, чтобы те помогли, но в этот момент он вдруг остановился, дотронулся до своей одежды и у него возникли сомнения. «Почему, если я нахожусь в той же комнате, и обе кровати намокли, я абсолютно сухой за исключением этой области?» Ван Линь вздрогнул, посмотрел на свою грудь и быстро вытащил загадочный шар. В тот момент все капли воды в комнате взлетели, и даже белый туман, покрывающий Чжанху, стал конденсироваться в капли влаги. В этот момент вспыхнула еще одна молния, и Ван Линь оказался ошеломлен, увидев, что все капли воды, сверкая как кристаллы, неожиданно полетели в загадочный шар в его руке. Ван Линь быстро кинул шар и упал на пол, чтобы избежать капель воды, которые полетели к шарику. Загадочный шар полетел по дуге и, упав на пол, откатился в сторону. Все капли воды быстро полетели к нему и исчезли в шаре. Вскоре после этого, вся вода в комнате пропала, даже мокрые кровати высохли, а дыхание Чжанху вернулось в норму. Спустя некоторое время, снаружи все еще была гроза, но тучи постепенно расходились, позволив свету луны проникнуть в комнату. Ван Линь встал и нерешительно шагнул вперед, чтобы поднять загадочный шар. Внимательно его осмотрев, он заметил кое-какие изменения. Теперь на нем появилось седьмое облако. Эта ситуация заставила Ван Линя проявить любопытство, но еще и заставила трепетать от страха. Если бы он не проснулся и не вытащил шар, то Чжанху замерз бы до смерти. Относительно того, почему он сам был в порядке, Ван Линь, немного поколебавшись, отнес это к тому, что шар поглощает воду, и вся влага была поглощена этим шаром. Что касается количества облаков на шаре, оно увеличилось. Ван Линь был очень заинтересован в том, какую роль играют облака. Он думал об этом долгое время, но в итоге решил больше не позволять шару поглощать дождевую воду, потому что беспокоился, что привлечет слишком много внимания. Поколебавшись, он осторожно положил шар обратно в мешочек. Вскоре стало светать, и Ван Линь собрался заняться своей работой, когда Чжанху неожиданно проснулся. «Воды! Дайте мне воды, пока я не умер от жажды!» Глава 15. Подозрение. Чжанху споткнулся и прошел вдоль стола, но, не успев налить и капли воды, он протер глаза и к своему удивлению заметил, что кровать была сухой и измятой. Посмотрев на Ван Лина, он спросил: «Ван Линь, когда ты вернулся, неужели ты принес с собой какого-то духа засухи?» Улыбнувшись, Ван Линь открыл дверь и ответил: «Откуда я знаю? Когда я пришел, все так и было. Почему бы тебе не поспрашивать остальных? Но если это дойдет до старейшин, то у тебя могут быть проблемы, а то и допрашивать станут». Чжанху энергично помахал головой и сказал: «Нет уж, я не буду об этом говорить, а то все начнут меня расспрашивать, и если им не понравится мой ответ, я могу лишиться своего шанса на обучение». Дальнейшее не волновало Ван Лина. Он вышел на улицу, где моросил слабый дождик. Отправившись по пустынной тропинке, он с беспокойством размышлял о том, что дальнейшее поглощение шариком воды может привлечь нежелательное внимание. Изначально он планировал прятать шарик в своей комнате, но передумал и решил, что спрятать его где-нибудь снаружи будет лучшим выходом. Он отправился к месту, где обычно прятал свои горлянки. В этом месте было не так много света, да и людей здесь почти не бывало. Осторожно оглядевшись, нет ли хвоста, он быстро спрятал шарик. Спрятав шарик, Ван Линь ощутил некоторое облегчение. Он решил дождаться, когда дождь закончится, а затем прийти и забрать шарик. Еще раз оглядевшись, Ван Линь осторожно ушел. Придя на пост, где раздавали обязанности, он уже собирался взять ведро, когда в дверь со скрипом вошел ученик Лю Синь, мотая своей желтой обезьяноподобной физиономией. Заметив Ван Линя, он сильно удивился и сразу же пришел в восторг. Он выхватил ведро из рук Ван Лина. «Разве это не брат Ван Линь? Как твоя поездка? Как твои родители? Ах, старшие так по тебе скучали». Ван Линь был ошеломлен. Ему было прекрасно известно выражение лица Лю Синя. Оно было похоже на лица его родственников, но он не мог понять, почему Лю Синь изменил свою манеру общения. «Брат Лю, мои родители в порядке, не стоит о них беспокоиться». Не зная причины такой любезности, Ван Линь был очень осторожен. «Ах, братишка, ты каждый день начинаешь работать ни свет, ни заря. Брат, ты должен знать, что заставить тебя наполнять водой по 10 больших чанов было шуткой, однако ты понял ее слишком серьезно. С этого момента тебе нужно наполнять лишь один чан в день, и даже если у тебя не получится, ты можешь спокойно идти кушать. А если тебя будет кто-то доставать, просто скажи мне его имя, и я позабочусь о нем», — сказал с энтузиазмом Лю Синь. На лице Ван Лина появилось странное выражение, и он нерешительно спросил: «Старший, могу ли я для вас что-нибудь сделать?» Ученик Лю Синь сразу изобразил недовольное лицо и, притворившись разозленным, сказал: «Младший, почему ты смотришь на других учеников как на чужих? Я действительно стараюсь быть вежливым с тобой, и я помогаю тебе с поручениями из добрых побуждений, ведь я человек слова. Сегодня идет дождь, так что отдохнуть сегодня будет хорошей идеей. Кстати, брат, несколько дней назад старейшина Сунь искал тебя, и раз уж ты вернулся, тебе стоит отчитаться перед ним». С этими словами он покосился на Ван Лина, чтобы увидеть его реакцию. Ван Лин слегка призадумался, и вдруг слабая улыбка появилась на его лице. Он понял причину такого отношения. «После того, как старейшина Сунь приходил ко мне, Лю Синь чего-то себе напридумывал и теперь пытается выслужиться передо мной. Он не стал разбираться с этим недопониманием. Заметив, как Лю Синь на него смотрит, он лишь выдохнул. Ох!» Увидев выражение лица Ван Лина, сердце Лю Синя дрогнуло. Теперь он еще сильнее убедился, что пусть этот парень какой-то оборванец, но, видимо, он действительно смог привлечь внимание старейшины, иначе он бы не стал вести себя так высокомерно. По его мнению, этот парень был способен затаить обиду, а затем устроить множество неприятностей, поэтому он решил позаботиться о будущем. Он был безымянным учеником в течение 13 лет, был ответственным за распределение обязанностей в течение 6 лет, но он еще никогда не видел, чтобы старейшина лично приходил, чтобы найти ученика. Было большой редкостью даже такие случаи, когда старейшина просто отправлял на поиски ученика внутреннего круга. Не то чтобы он не учел такого варианта, что он просто чем-то прогневал старейшину, но никакой достоверной информации не было, поэтому он не стал рисковать. Так или иначе, он уже много лет находился в секте Хэн Юя и знал, насколько он был незначительным для секты. Подумав об этом, он стиснул зубы, достал желтую бумажку из-за пазухи и передал ее Ван Лину. «Ах, брат, увидев тебя в прошлом месяце, я проигнорировал тебя. Этот небольшой подарок ничего не стоит. Прошу, прими его, а если нет?» До того, как он успел закончить, Ван Лин выхватил желтую бумажку, пробежался по ней глазами и понял, что это тот же талисман бессмертных, с помощью которого его отправили домой. «Вы слишком добры ко мне, старший. Я прошу простить меня за грубость, но меня ждет старейшина. Я зайду завтра, чтобы продолжить разговор», — сказал Ван Лин, незаметно ухмыляясь. Лю Синь кивнула и с завистью сказал: «Старейшина ожидает, так что поторопись». Несмотря на внешнее спокойствие, внутри Ван Лина росли сомнения. Почему старейшина Сун искал его и что ему было нужно? С этими вопросами Ван Лин неторопливо направился к академии, продумывая разные догадки, но так и не смог ничего понять. Неужели он узнал о таинственном шарике? Ван Линь слегка призадумался, но решил, что если он не придет, это лишь разозлит старейшину и увеличит подозрения. Так или иначе, он всегда может изобразить непонимание, раз уж у него нет при себе шарика. Подумав об этом, он снова зашагал вперед. Вскоре он пришел в академию. Его встретил юноша в белом одеянии с вопросом: «Зачем ты пришел сюда снова?» Ван Линь поднял брови и уже был готов заговорить, как вдруг издалека раздался голос. Это был голос старейшины Сунь. «Быстро, приведи его ко мне». Юноша в белом скривил губы и удивленно посмотрел на Ван Лина, но тем не менее, повел его к старейшине Сунь. Ван Линь тихо следовал за ним. Подойдя к дому старейшины Сунь, юноша в белом откланялся, но перед уходом снова взглянул на Ван Лина со странным выражением лица. Ван Линь начал немного нервничать. Он открыл калитку в сад и увидел, как из дома выходит старик. На его лице было множество морщин, однако его глаза блестели и холодно осматривали Ван Лина. Глава 16. Ученик. Ван Линю казалось, будто старик смотрит сквозь него и может видеть все, что находится внутри и снаружи. Не заметив ничего необычного в Ван Лине, старик нахмурился и спросил тяжелым голосом: